тебя какой-то вопрос, Фрэнк?» «Да», — несколько раз кивает он и поворачивается к нам. «Раз уж зашел разговор о груде трупов вблизи стен города, я хотел спросить, как вам вдвоем удалось грохнуть столько ходячих? Судя по отчетам группы зачистки, дырки от пули обнаружились только у части трупов, остальные чисты. В метафорическом смысле, конечно». Смотрю на Фрэнки и Роя, второй из которых молча, но не без доли любопытства, смотрит в ответ. «Не совсем понимаю, что ты от меня хочешь», — обращаясь к Фрэнке. «Насколько я понял, от Джейн вы выяснили, что я...» Язык не поворачивается сказать «я одаренный», поэтому говорю по-другому, пользовался своей способностью. «Да это понятно», — отмахивается Фрэнки. «Что за способность?» «Тебе нужна демонстрация, что ли?» «Ага», — нетерпеливо кивает он и улыбается. Смотрю на Дэвида, вопросительно приподняв брови. Тот пожимает плечами. «Если это не несет опасности для присутствующих, то мне тоже любопытно», — признается он. Рошель склоняет голову на бок. Она долгое время работала в лаборатории и, вероятно, имела дело с людьми с SKG, поэтому ее интерес тоже вполне объясним. Мимолетно улыбаюсь и поднимаюсь с дивана, чтобы случайно не задеть Джейн и Алистера. Делаю пару шагов в сторону, чтобы всем любопытным и не очень было видно. Чувствую себя до нельзя странно. Я использовал эту способность как оружие или как банальный фонарик, но вот так еще ни разу. Вытягиваю руку ладонью вверх и концентрируюсь по бегущей по венам силе. Молния вспыхивает на указательном пальце, легко потрескивая в воздухе, и послушно перебегает до мизинца, а потом замирает на ладони. «Охренеть!» — с восторгом выдыхает Фрэнки, подаваясь вперед. «Полезное умение», — соглашается Рой. Опускаю руку, вместе с этим исчезает и молния. Рошель тут же отлепляется от стола. «Мне пора», — объявляет она. «Нужно забрать Летти и отправляться к стене». «Хотите посмотреть, как Летти разделается с психами?» — вставляет Фрэнки, переводя внимание с меня на Алистера. «Только тут понимаю, что Джейн уже видела это. Смотрю на Алистера. Тот кивает, и я тоже соглашаюсь». «Хорошо», — говорит Дэвид. «Пока вы будете у стены, я распоряжусь, чтобы вам подготовили машину и все необходимое». Джейн встает с дивана и становится рядом со мной. «Спасибо!» — со всей искренностью благодарит она Дэвида. Он уже в который раз улыбается ей, что начинает порядком раздражать. Ведь это не похоже на банальную вежливость. И хотя неуверенностью в себе я не страдаю, ведь Джейн влюблена в меня, а не в него. Внимание Дэвида к моей девушке мне не нравится. Тем более он в два раза старше ее. Первыми направляемся к выходу из кабинета и оказываемся в коридоре, останавливаемся у лифта, поворачиваюсь и замечаю, что Фрэнки замер в дверях кабинета, а Рой и Рошель еще даже не вышли. «В чем дело?» — шепчет Джейн, когда видит, что мы остались втроем на короткий срок. Алистер подходит чуть ближе. Тревожность, утихшая за время разговора, сполна возвращается ко мне. «Я проверил местоположение Курта», — сообщая без предисловий. «Где он?» — не дав мне договорить, спрашивает Алистер. «В порту», — объявляю я. Джейн хмурится и быстро смотрит в сторону Фрэнки. «В том самом порту?» «Да», — подтверждаю я. «И что это может значить?» «Ничего или слишком многое. И если он все это время находился в плену, это значит только одно. Он раскололся и привел врагов на порог нашего дома». Напряженно замираем. «А если нет?» — неуверенно предполагает Джейн. Отвечаю, не скрывая мрачности. «И я на это надеюсь». Глава 27. Джейн. Спускаемся со стены, где только что стали свидетелями представления, устроенного Рошель и Летти. Вижу, что на Алистера и Нейта это зрелище произвело впечатление. Впрочем, я тоже не осталась равнодушной. Пусть это и был не первый мой опыт, но наблюдать за развернувшейся сценой все равно было чем-то невероятным. Фрэнки и Рой более привычные к произошедшему, обсуждают что-то свое, будто только что маленькая девочка не управляла сотней психов, словно марионетками. Как только оказываемся внизу, в открывшиеся ворота въезжает квадроцикл с Рошель за рулем. Только в этот раз она едет не в сторону парковки, а налево, где вскоре скрывается за расположенными там зданиями. «Что дальше?» – спрашивает Нейт, обращаясь к Рою. Тот смотрит на наручные часы. «Рошель, нужно время, чтобы подготовиться к поездке. У нас есть минут 40. Мне нужно заехать в одно место, а потом можно будет отправиться к северным воротам, где нас будут ждать». «Хорошо», – отвечает Нейт. Слышу нетерпение в его голосе. Нетрудно представить всю степень желания Нейта поскорее оказаться в другом месте. Возможно, его семье и друзьям в данную минуту угрожает опасность, а он находится слишком далеко, чтобы помочь. Даже если мы получим обещанную машину прямо сейчас, добираться все равно придется не меньше суток. Это только до порта. Из-за малейшего промедления мы можем опоздать. Критически опоздать. Садимся в машину и едем в сторону внутренней стены. Затем минуем ее, и Рой ведет автомобиль по городу. В том тревожном состоянии, что поселилось во мне сейчас, я не могу ни на чем сосредоточиться, поэтому за окном, в которое смотрю, не вижу решительным счетом ничего до тех самых пор, пока машина не останавливается. С удивлением замечаю место, где мы были вчера во время экскурсии. «Я быстро», – бросает Рой, покидает автомобиль, после чего направляется к воротам в высоком заборе, где ждет, когда охранник откроет ему дверь. Смотрю на беззаботных детей, резвящихся на специально оборудованных площадках. Как только Рой оказывается за забором, к нему тут же бежит девочка лет 3. За ее спиной развиваются 2 длинные светлые косички. «Кто это?» – спрашиваю у сидящего слева от меня Фрэнки. Он смотрит в указанном направлении и улыбается. «Офелия, дочь Роя, а вон там его жена, Элисон». Следом за девочкой к Рою спешит девушка лет 25, такая же белокурая, как дочь. Рой подхватывает малышку на руки и улыбается каким-то ее словам. Элисон, наоборот, чересчур серьезно. Она с тревогой смотрит на машину и что-то спрашивает у мужа. Тот кивает. Отворачиваюсь, не в силах смотреть на картину идеальной семьи, каждый член которой заботится о благополучии другого. Рой, как любящий отец и муж, прежде чем отправиться на опасное задание, приехал попрощаться с женой и ребенком. У меня никогда не было подобного примера. Я не помню, как было до того, как обнаружили SKG, была слишком мала, но мне почему-то трудно представить, чтобы мой отец сделал что-то подобное, отправляясь на службу, а потом вдруг превратился в ледяную глыбу, которой плевать на собственного ребенка. Видимо, почувствовав мое настроение, Нейт переплетает наши пальцы и нежно сжимает мою ладонь. Отвечаю таким же пожатием и смотрю в его изучающие глаза. Вспоминаю, как он смотрел на меня вчера, и щеки теплеют от удовольствия. «Даже подумать не мог, что Рой может оказаться примерным семьянином», объявляет Фрэнки, и я отвлекаюсь на его слова. «До того, как Элисон объявила о беременности, Рой только и делал, что пропадал за стеной. А сейчас его максимум – это рейды вблизи внешней стены да редкие выезды с Рошель, как сегодня». «И я его понимаю», – тихо говорит Алистер. «Фрэнки вопросительно смотрит на меня», но я лишь качаю головой. Не могу же я начать рассказывать ему, что Алистер потерял маленькую дочь. Да я и не имею на это никакого права. Рой возвращается спустя несколько минут. Последний раз взмахивает рукой, прощаясь с женой, все еще стоящей возле забора, тогда как Офелия уже убежала играть с другими детьми. Отъезжаем от детской зоны и продолжаем путь по городу. Не сразу понимаю, что Рой везет нас туда же, куда вчера возил Фрэнки, к воротам у внутренней стены. На подъезде к ним замечаю 2 хамви, а также хорошо укрепленный внедорожник и группу людей возле машин. «Кто это?» – спрашиваю у Фрэнки. «Наша команда!» — тут же отвечает.